Но сама-то чувствуешь, что пела хорошо. Павел сразу с кем-то сцепился, с каким-то профессором, не запомнила фамилии. Ко мне даже не подошел после аплодисментов. Ну и хорошо, что не подошел, а то получил бы затрещину. Ничего ведь совершенно не понимает. Напишу еще пару слов про знаменитостей. Не каждый день, ведь с великим чай-то пьешь.